Глава вторая. Вы уверены в том, что к нападению на вашего дядю, Барышева Кондратия Ивановича, причастны уголовные элементы, которые несколько последних дней следили за вашими перемещениями? Спросил у Гришки следователь с погонами старшего лейтенанта. Парень отметил его тщательно причесанные волосы на пробор, да еще смазанные лаком. От этого франта нестерпимо несло мужским парфюмом, словно перед работой мужчина вылил на себя ведро приятно пахнущей жидкости. Приходилось терпеть, потому что окно было тщательно закрыто, но вовсю гудел кондиционер, нагоняя приятный холодок в помещение. «Да, уверен», — ответил парень и посмотрел на молчаливого Богдана, скромно пристроившегося в дальнем углу кабинета на маленьком диване для посетителей. Закон не позволял допрашивать несовершеннолетнего без присутствия взрослого родственника или поверенного в делах. Пришлось брать Богдана. Может быть, они следили за дядей, полагая, что смогут поживиться чем-то? Пусть мы и не богаты, но в кошельке всегда есть деньги. Может, это был банальный грабеж? Деньги у господина Барышева остались на месте. Сам он утверждает, что все произошло быстро. Шедший ему навстречу человек просто ткнул ножом. Понимаете, господин Старицкий, что такие случаи не возникают на пустом месте. Преступники тоже с головой дружат, если можно так выразиться. Если судить по ситуации, у нападавшего должен быть мотив. Старший лейтенант повертел между пальцами ручку, которой писал протокол. «Нам важно этот мотив понять». «Я не могу вам ничего сказать», – пожал плечами Григорий. «Возможно, этот бандит просто проиграл чью-то жизнь в карты. Бывает такое среди уголовников». «Я знаю, о чем вы говорите», – оборвал его следователь. «Такая версия тоже будет отрабатываться, когда найдем преступника. А вы сами утверждаете, что в ту ночь находились в золотых песках у господина Донского?» «Да. Кто он вам?» Познакомились в спортивном клубе «Гладиатор». Он преподает основы рукопашного боя. Предложил мне позаниматься с ним, пока клуб не набрал учеников. В тот день остался ночевать у него, но после звонка дяди Богдана сразу рванул в город. «Проверим», – кивнул старший лейтенант. «Вы, Григорий, являетесь волхвом пятого ранга, если судить по вашей учебной характеристике. Скажите, можно ли с помощью силы отыскать нападавшего? Существуют же какие-то методики поиска?» Гришка пожал плечами. «Следствие совершило ошибку. Надо было сразу привлечь для расследования волхва, чтобы считать ауру места, проверить самого дядюшку. А теперь ловить нечего, следов не осталось. Метка, прикрепленная к валету, уничтожена со смертью носителя». «Для поиска преступника нужны определенные маячки», – все же счел нужным пояснить парень. «Они цепляются на нужного человека и потом отслеживаются. Только для этого нужно сразу же настроить волновые параметры на одну частоту. Как мог старый человек, получивший неожиданный удар ножом, сообразить, что нужно делать?» «Да, здесь все ясно». Было видно, что старший лейтенант расстроился. «Думал, что с помощью всемогущих магов раскрыть преступление – плевое дело? Нет уж, побегай по городу самолично, может, что полезное раскопаешь». Григорий не злорадствовал. Он просто устал, вымотался за последние сутки, отслеживая ускользающую метку ублюдка. Бандит по непонятным причинам метался из одной части города в другую, и сесть ему на хвост просто не представлялось возможным. Повезло только под вечер, когда этот гад застрял в одной квартире. Только тогда молодому волхву удалось нагнать его и обновить маячки, заодно прослушав интересный разговор некоего якута с парнем по имени Валет. Мужчина долго орал, что невозможно работать с идиотами, которые подставляют его перед важными людьми. Валет завтра же должен исчезнуть из города, не появляться здесь до особого распоряжения. Проследив за Валетом до конечной точки и поняв его планы на завтрашний день, Григорию просто оставалось подсесть в машину со шнырем и совершить возмездие. Конечно, оно было несопоставимо с самим преступлением, и убивать человека с самого начала показалось молодому волхву кощунством и неправильным вариантом. Стать душегубцем в 16 лет, нарушив все моральные и человеческие законы, для этого нужно сломать все барьеры. Если бы не жизнь среди бойцов тайного двора, Гришка не пошел бы на убийство, просто не смог. Но он давно стал другим, и ничего в душе не дрогнуло, когда пришлось совершить черное дело. Теперь оставалось узнать, кто такой якут и какие поганые делишки затеял этот персонаж. Ничего, будет время, и до него доберется. Григорий еще помнил события двухлетней давности, когда случай свел его с бандитами на пустыре в Таежном. Как бы он повел себя сейчас в этой ситуации? Дал уйти или жестоко расправился бы с ними? Думается, парой сломанных костей урки не отделались бы. Интересно, разбитую машину уже нашли или еще никто из бандитов не хватился потери своих людей? Как-то же они передают всякую важную информацию между собой. «Хорошо, мы с вами закончили», — вздохнул старший лейтенант и протянул Богдану протокол, чтобы тот ознакомился с ним и поставил подпись рядом с Гришкиной. «Если увидите, что кто-то продолжает следить за домом или преследует, или угрожает жизни, сразу же обращайтесь к нам. Мы не нашли виновного, но он сам может объявиться с новыми намерениями». «Не объявится», — спокойно подумал Григорий. «Он уже выхватил свое по заслугам». «Почему Гришка был уверен в своих мыслях?» Маячок, подцепленный к валету, четко передал, что носитель мертв. Слепок ауры, переданный волхву, истончался, а значит, душа покинула свое вместилище. Живой человек всегда питает свое эфирное тело эмоциями и движением энергетических потоков. Здесь же черная вуаль поглощала последние алые пятна ауры. Нет больше такого человека. И водителя, попавшего под горячую руку, тоже не существует. Возле ворот особняка их ждал лейтенант Шубин. Он медленно прохаживался вдоль забора, пиная сбитые ветром сухие ветки кустарника, и насвистывал незатейливую мелодию. «Здравия желаю, господа!» — встрепенулся Шубин и весело улыбнулся во все 32 зуба. «Мне бы поговорить с молодым человеком!» Богдан с подозрением посмотрел на лейтенанта, потом пожал плечами, когда Григорий поздоровался с незнакомцем за руку. «Это наши соседи», — пояснил парень. Богдан не догадывался, кто поселился в особняке Кривошеева, а снующие по улице крепкие мужчины в цивильной одежде не давали повода заподозрить их в принадлежности к военным. Шубин тоже был одет легко, шорты и темная рубашка на выпуск. Под ней кобуру трудно различить. Григорий знал, что вся охрана Тамары не расстается с оружием. «Кем вам девушка приходит, с которой вы постоянно сопровождаете?» Оказывается, Богдан все-таки интересовался происходящим на улице, не все его мысли занимала любимая мастерская. «Племянница», — еще жизнерадостнее улыбнулся лейтенант. «Я украду у вас Гришку, поболтать надо, не переживайте, он у нас будет». «Кондратий Иванович ждет сегодня», — предупредил Богдан. «Надо бы съездить, проведать». «Я не задержу Григория надолго, постараюсь отпустить его побыстрее». Управляющий недоверчиво хмыкнул и зашел во двор, дав понять, что ничего не имеет против. Оставшись наедине, лейтенант хлопнул по спине застывшего парня и кивнул куда-то вдоль улицы. «Пройдемся? Разговор есть». Вопреки ожиданиям, Антон не торопился о чем-то говорить. Он засунул руки в карманы шорт и беспечно вертел головой, словно что-то выглядывал. Пройдя метров 100, они свернули в какой-то проулок, прошли его насквозь и вышли на параллельную улицу. «Ты мороженое хочешь?» — вдруг спросил лейтенант, увидев столики под огромными зонтами, стоявшие возле какого-то маленького кафе. «Не стесняйся, угощаю, а я пивка попью. Знаешь, как у нас строго? Капитан Зверюга запрещает употребление алкоголя во время службы». «У вас разве смен нет?» — поддался легкому трепу Григорий. «Гриша, мы на беспрерывной службе», — пояснил Шубин и сел за свободный столик, приглашая парня сделать то же самое. «Закончится она только в тот день, когда мы вернемся в Петербург. Дадут отпуск? Эх!» Подошедшая улыбающаяся девушка в нарядном передничке спросила, что желают господа. Получив заказ, тут же упорхнула. Вернулась она быстро, поставив перед лейтенантом кружку с пивом и блюдце с солеными орешками. А Григорию досталась большая порция ванильного мороженого, политого каким-то сиропом. «Налетай», — сказал Шубин и сделал большой глоток. «Ох, хорошо». «Мы сюда пиво пришли пить», — заерзал Григорий. «Чего хочет от него лейтенант?» «Не торопись, наслаждайся жизнью. Вижу, что не понимаешь, зачем я с тобой за одним столом сижу. Ешь мороженое и слушай. Внимательно слушай, а потом сделай выводы». Сделав еще один глоток, лейтенант отставил в сторону кружку, зацепил пальцами пару орешков и разгрыз их, методично работая челюстями. «Тамара Константиновна, как ты уже знаешь, дочь высокопоставленного чиновника», наконец произнес Шубин. «Очень высокое лицо, даже страшно подумать. Почему девушка сейчас находится в Албазине, я тебе рассказал, но не в этом дело. Ей очень тяжело находиться далеко от семьи, потому что приходится отказаться от многих привычек и строго следить за своим поведением на людях. У нее не слишком приятный характер, и чтобы стать ее другом, придется сожрать тонну соли. Я вижу, что ты к ней неравнодушен, и это хорошо. Для вас обоих. Постарайся стать ей другом, увлеки своими интересами, заставь не думать о семье. Это недолго, всего пару-тройку лет». «Ничего себе недолго», – пробормотал парень. «А вы не боитесь, что я настолько увлеку Тамару, что сломаю все планы могущественного папаши по ее дальнейшей судьбе?» – он усмехнулся. Не забывайте, господин лейтенант, что я сирота, за мной нет сильных родственников, которые прикроют от произвола высших аристо. Почему бы мне не воспользоваться моментом? Я знаю девушку уже несколько лет. Шубин задумчиво повертел кружку вокруг оси. Она росла на моих глазах. Имею свое мнение, оно тебе не понравится. Тамара – это чужой приз, не твой. Единственное, что я, да и не только я, но и капитан Марченко просим твоей помощи. Ты человек прямой, честный, благородство в тебе не занимать, на подлости, полагаю, не способен. И нашу откровенность не примешь за наглость оградить девушку от тебя. Шубин откровенно блефовал. Капитан Марченко дал четкие указания возбудить в мальчишке еще большее желание встречаться с понравившейся ему девушкой. Говорят же, что запретный плод всегда притягателен, а приз, доставшийся победителю в неравной игре, особенно желанен. Вот на этом и играли. «Вы имеете такое право говорить откровенно», – пожал плечами Григорий. «Кто я и кто Тамара? Разные люди, разные планы на жизнь. Только почему вы мне запрещаете дружить с яркой и красивой девушкой, а просто составить ей компанию, вовсе даже приветствуете? В конце концов, она сама решит, что ей дороже Петербург или Албазин». «А ты наглый хлопец», – улыбнулся Шубин. «Все-таки есть планы увлечь Тамару? Нет, здесь нужно четко разграничить увлеченность и обычную дружбу. Мы хотим от тебя только одного – стать для Тамары очень хорошим другом, но не более. Никаких увлечений, привязанности, объяснений в любви. Ваш возраст тем и опасен, что избыток гормонов может привести к печальным последствиям. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я знаю, что такое гормоны», – отчаянно краснея ответил парень. «Плохо обо мне думаешь, Антон. Я умею держать себя в руках». «Возможно, что ты прав», – кивнул Шубин. «Но мы не имеем права пустить на самотек твое желание стать ближе для нашей подопечной. Там», – палец лейтенанта с намеком ткнул вверх, – «если узнают, что мы позволили тебе приблизиться к девушке, сразу на плаху потащат. Серьезно тебе говорю». «Кто ее отец, Антон?» – прямо спросил Григорий, не замечая, что мороженое почти растаяло. «Ты можешь мне сказать честно?» «Нет, не могу. Помозгуй слегка, подумай, я ожидал тебе намек. А если сам докопаешься до сути, молодец, а мы здесь ни при чем». «А кицеры тебе знакомы, а?» Григорий почувствовал, что слишком нервно реагирует на слова Шубина. «Барон Отто Кицер», – задумчиво произнес лейтенант. «Он часто появляется в доме родителей Тамары. Не самый приятный тип, но это лишь мое мнение. Да, патриарх влиятельного рода владеет достаточным числом предприятий на Урале, насколько мне известно, его владения охватывают несколько мелких промышленных городков, но живет он чаще в Петербурге, чем в своем поместье под Ригой». «Тогда я почти знаю, из чьего рода Тамара Константиновна», – нахально глядя в глаза лейтенанта, сказал Григорий. «Молодец», – не дрогнул Шубин, – «я же говорил, что ты сам догадаешься». «Вот сами подумайте», – облокотился на край стола парень, навалившись грудью на руки. «Неужели я не использую такой шанс вырваться из болота? Может, я циничная сволочь, только и жду момента, и он вдруг появился. Тамара послана мне самим Творцом, а вы сразу флажки расставили по периметру». «Мы тебя спасаем от гнева небожителей», — грустно усмехнулся Шубин. «Не ломай себе жизнь, мальчик». «Да!» — на Григория внезапно накатил безудержный гнев, заполнивший все его энергетическое поле. Клокочущая ярость буро-коричневой жижи стала заполнять его мозг, отключая реальность. «А может, великий князь Константин специально послал свою дочь сюда, в Албазин, чтобы уничтожить меня, как последнего представителя древнейшего рода, или получить с моей помощью наследника великого дара?» «Ты что мелешь, щенок?» Рука Шубина метнулась к Гришкиной шее. Розетка с жалобным звоном разлетелась на мелкие осколки, а растаявшее мороженое кляксой расползлось под ногами, заливая выложенную плиткой площадку перед кафе. Испуганная официантка, широко распахнув глаза, смотрела, как молодой парень взял на излом руку мужчины, заставив того припасть к столу. «Извините, господин лейтенант», – тихо сказал парень и ослабил захват. «Нашло что-то. Как будто бес дернул за язык». Шубин медленно расстегнул пару пуговиц, с хрустом покрутил шеи и припал к кружке с пивом, чудом не упавшей следом за мороженым. Поднял голову и, увидев приближающегося к их столу администратора, громко сказал. «Прошу прощения, господа. Молодой человек слегка разнервничался после скорбных событий в его семье. Ничего страшного, я заплачу за ущерб». «Скорбные события, знаешь, так придумать». Расплатившись с администратором, лейтенант с грохотом отодвинул стул и коротко сказал «Пошли». Обратно возвращались молча. Григорий плелся позади, мучительно осознавая, какую глупость совершил. Антон, по его мнению, вообще не знал истинных целей великого князя или исполнял свой долг, как и должен офицеру. Понятно, почему так и взбеленился. До сих пор стоит перед глазами побелевшее лицо лейтенанта, его яростное желание свернуть молокососу голову за такие слова. Как еще не убил? Да не убил бы, меланхолично подумал парень. Я его за секунду скрутил. Не противник он мне, вот только зря раскрылся. Внезапно Шубин остановился перед стеклянным кубом киоска с яркой надписью «Табак». Похлопал себя по карманам и совершенно спокойным голосом сказал. «Подожди, курить куплю». Вышел обратно с пачкой сигарет, распаковал ее тут же и вытащил сигарету. Щелкнул зажигалкой, прикурил. Пошли дальше. «О том, что ты сказал, забудь», — посоветовал Шубин, выпуская дым в воздух. «Глупо так думать о людях, которых не знаешь. Кто вообще тебе такую дичь в голову вбил?» «Вы же прекрасно знаете, кто я на самом деле». Гнев испарился, но горький осадок все равно плескался на дне души. «Думаете, не понимаю, что происходит? Зачем за мной следите? Я уже такую кучу магических прослушек уничтожил, что счет потерял. Зачем за нашим домом слежка? За дядей Кондратом? Глупости какие! Вы уже столько косяков наделали, что, будь я вашим хозяином, всех уволил бы. Грубая работа, господа». Лейтенант усмехнулся, но прерывать Григория не стал. «Я нужен великому князю Константину?» – напрямую спросил парень. «Если в качестве носителя полной силы – это одно, а если в качестве будущего патриарха клана – совсем другая картина складывается». «Ну, у тебя и самомнение», – удивленно покачал головой Шубин. «Знаешь, иногда хочется действительно тебе голову открутить, как мечтает наш Волхв. С чего ты решил, что интересен Константину Михайловичу в роли будущего зятя?» «Древность рода, высокая концентрация в крови магических артефактов, возможность увеличить мощь силы, передав ее по наследству», – уверенно ответил Григорий. «Вы же знаете о моих способностях. Зачем притворяться?» Шубин закашлялся, потом со стервенением выкинул окурок в счастливо подвернувшуюся урну для мусора. «Знал бы, что разговор так повернется, послал бы своего командира с тобой общаться», – мрачно ответил Антон. «Тогда бы пиво не попил». «Это точно. Здесь ты прав». «Так вы раскроете свои карты?» – наседал Гришка, почувствовав, что все сделал правильно. «Если играть, то в открытую. Чего боится прадед? Что его потомок все сольет, перейдя в стан врага? А если наоборот? Войти в клан Меншиковых на правах родственника и планомерно уничтожить всех прихлебателей вроде Кицеров и их подручных? Кто говорит, что мстить надо, стоя лицом к лицу с обидчиком? Можно и в спину бить. Благородство среди аристократов только на словах и в художественной литературе. Реальность отличается от книг. Кицеры не погнушались уничтожить почти всех Назаровых, подло убили его мать. Да только заодно и это нужно раскатать поганый немецкий род тонким слоем по асфальту». «Я не уполномочен решать такие вопросы». Антон впервые с уважением посмотрел на молодого волхва, идущего уже рядом. «Поговорю с капитаном, а уж он сам пусть думает, как нам жить дальше». Они дошли до ворот Гришкиного дома и остановились. Шубин подал руку парню и с усмешкой спросил. «Так тебя можно теперь Никитой называть?» «Пожалуй, пока рано. Все завязано на Старицкого. А мне еще надо закончить гимназию. Ну и, кстати, коллеги интересовались. Академии смущают». «А ты? Дал согласие?» «Кто меня спрашивать будет? У иерархов столько силы, что с ними может лишь император справиться», – засмеялся Григорий. «Боюсь, никто меня не защитит, кроме Константина Михайловича. Он ведь с императором каждый день встречается. Замолвит за меня словечко». «А сам ты что планируешь?» – с любопытством спросил Шубин. «Передайте мои слова отцу Тамары. Как он решит, так и буду дальше планы строить». Марченко внимательно выслушал рассказ лейтенанта Шубина, не перебивая его никакими вопросами. Остальные представители штаба в лице Еремка и Волхва тоже молчали. Наконец Антон замолчал и глядел товарищей. «Что думаете, господа, нужно ли извещать великого князя?» Капитан прошелся по комнате, заложив руки за спину. Ему предстояло самое трудное – правильно оценить ситуацию. Изумление Марченко было понятно. Какой-то сопляк неожиданно сам раскидал колоду по своему усмотрению. Кто его надоумил? По чьей указке действует? Многочисленные отслеживания его контактов вызывали сомнения только в одном случае – его связь с Амурским тайным двором. Однако никто из их представителей ни разу не появлялся в поле зрения охраны. Если с кем-то Старицкий встречался, то было такое давно. «Полагаю, что его светлость должен знать о предложении мальчишки», – первым высказался Волхв. «Хотя, какое это предложение? Отчаянный шаг от неизвестных перспектив. Но ведь кто-то же намекнул ему об опасности связи с дочерью князя». «Вот я об этом и думаю», — проворчал Марченко. «Просто так языком не мелет, если есть повод». «Всех тонкостей нашего задания мы можем и не знать», — сказал Еремка. «От нас могли скрыть детали». «Какие детали?» — усмехнулся капитан, присаживаясь за стол. «Мы получили четкое задание — постепенно дать ребятишкам познакомиться, привыкнуть друг к другу, отсечь ненужные контакты со стороны молодых дворян Албазина. Начали подводить пацана к княжне, именно в таком порядке, и не иначе. А он вдруг от чего-то заортачился, перестал показываться ей на глаза, какие-то дела у него появились. Ничего не понимаю. Делаю вывод, что в городе есть его куратор от потайников, хорошо законспирированный и осведомленный о нашей миссии». «Во всей этой истории самое забавное и печальное заключается в том, что, может быть, Тамара Константиновна – единственный человек, который ничего не подозревает», – вздохнул Валентин. «Все вокруг создают суету, что-то пытаются сделать, но мы не можем заглянуть в душу детей. Нельзя насильно заставить любить. Мы же здесь все врем, постоянно эта ложь стала видна мальчишке. Пытаемся запутать ситуацию, возводим ее до абсурда. Знаете, господа, когда Старицкий первый раз увидел княжну, я почувствовал такое мощное возмущение чистых энергетических структур, исходящих от него, что мне стало завидно. Парень ведь сразу влюбился, сходу, словно родную душу увидел. Я знаю, мне привычно наблюдать за тонкими материями эфирных тел, чем психологу лечить душу». «В княжну Меншикову влюблялись мужчины куда старше, чем этот сосунок», – меланхолично произнес Шубин. «Господин лейтенант, я бы попросил», – возвысил голос Марченко. Валентин только покачал головой на слова Шубина и уставился в окно, за которым уже сгустились сумерки. «И что дальше?» – нетерпеливо спросил Еремка. «У ребят удивительное наложение аур, энергетические контуры работают на одной волновой частоте. Такое бывает и нередко. Любовь с первого взгляда, гормоны, феромоны и прочая химия притяжения. Но чаще всего мы не попадаем в частоты другого человека. Отсюда неприязнь, отчуждение». «То есть ты хочешь сказать, что произошел уникальный случай, когда удачно совместились, как там, контуры?» – удивился Марченко. «Не совсем уникальный», – возразил Волхов. «Такое бывает, если ты плохо слышал. Уникальность в том, что княжна Тамара абсолютно равнодушна к проявлениям симпатии со стороны парня. Странно это, но всему есть объяснение. Это чудеса по заказу можно совершить, и любовь – вещь штучная, у каждого она проявляется индивидуально. Порой какая-то мелочь бросает людей в объятия, и это не всегда гормональный шторм». «И что же делать?» – зашуршала оберткой шоколада Еремка. «Взять на себя роль сводников?» «Думаю, все же стоит предупредить великого князя», – решил Валентин. «Он сам решит, что делать дальше. А нам предстоит деликатно стоять в сторонке и отпихивать всех желающих заручиться благосклонностью Тамары Константиновны». «Скоро начнется учебный год, с каникул возвратится масса молодых людей», – напомнил Марченко. «Вот тогда потихо начнется. Это сейчас здесь сонное царство». «Опять же, странная ситуация с Барышевым», – напомнил Шубин и поморщился от звуков фольги. Не выдержав, отобрал шоколадную плитку у Еремка. Показал кулак, присмирив дернувшегося за ней товарища. «Кому понадобилось пырять мужика?» «Это не наша поляна», – возразил Марченко. «Если парню понадобится помощь, мы, конечно, ее окажем. Только мне думается, что он сам в силах разобраться. Вчера Лукин видел его крутящимся возле дома, где живет якут. Как он умудрился вычислить бандитское логово? Талант всегда пробьет дорогу». «Талант?» – усмехнулся Волхов. «Вспомни, что нам говорил барон Китцер. Парень – воспитанник тайного двора. Методы слежки и шпионажа ему начали вдалбливать с самого раннего детства. Не верю, что он их внезапно растерял. Плюс к этому его сила. Он же паразит везде, где только может развешивать своих шпионов, а моих уничтожает». Офицеры рассмеялись, зная, как ревностно Валентин относится к своим методам магических плетений. И сейчас, видя расстроенное лицо волхва, веселились. «Все бы вам ржать, жеребцы», – проворчал штатный Волхов. «Тимофей, ты решил, что будешь делать? Ставить в известность великого князя или пока придержать информацию?» «Надо предупредить», – Марченко хлопнул ладонями по столу. «Топайте отсюда, не мешайте мне думать. Составлю отчет и пошлю в Петербург. Сегодня же Константин Михайлович будет в курсе. Все свободны. Княжне ни слова, что произошло. Раз она единственная непосвященная или хорошо прикрывает свою догадку, что ее используют, пусть все так и остается. Надеюсь, Старицкий не начнет молотить языком, что не надо. Антон, еще раз предупреди пацана, но только после получения ответа от князя. Свободны?»